Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение послания Иуды. Мы все еще остановились на 19 стихе. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Мы рассматриваем второе описание отступников, что они душевные, психикос. Чтобы лучше понять это выражение, мы продолжим сегодня наше размышление о грехопадении человека. Исследуя характер греха Адама, мы обнаруживаем, что помимо непослушания Богу, здесь есть еще и своеобразная независимость. Не следует забывать здесь о свободной воле. С одной стороны, дерево жизни внушает чувство зависимости. Человек тогда не обладал божеским естеством, но если бы он ел плоды дерева жизни, он мог бы обеспечить себя им, достигнув этим вершину жизни, то есть обладать жизнью Божьей. С другой стороны, дерево познания добра и зла внушает независимость, потому что человек своим усилием воли стремится к познанию того, что не было ему обещано, к чему-то, чего ему не полагалось от Бога. Непослушание было его провозглашением независимости. Непослушанием он продемонстрировал свою независимость от Бога. Кроме того, поиски познания добра и зла показали независимость человека в том, что ими он выразил свое недовольство тем, что ему уже было дано Богом. Разница между душевным и духовным здесь кристально ясна. Духовный полностью зависит от Бога и вполне довольствуется тем, что от него получает, а душевный обходит Бога и тянется к тому, чего Бог не дает, а особенно к знанию не от Бога. Независимость — это печать душевного. То, что не нуждается в полном уповании на Господа, а полагается полностью на свои усилия, не всякого сомнения, душевно, каким бы хорошим оно ни казалось, даже если это поклонение Богу. Непослушание и независимость представляет всякий грех, совершенный грешником или святым. А теперь посмотрим на духа, душу и тело после грехопадения. Адам жил дыханием жизни, которое становилось духом в нем. Духом он ощущал Бога, узнавал его голос и общался с ним. У него было острое сознание и ощущение Бога. Но после грехопадения дух его умер. Когда Бог вначале говорил с Адамом, он сказал ему: «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Адам и Ева, тем не менее, продолжали жить еще несколько сот лет после того, как вкусили от запрещенного плода. Из этого видно, что смерть, о которой говорил Бог, не была физической. Смерть Адама началась в его духе. Что такое на самом деле смерть? Согласно с научным определением, она есть прекращение связи с окружением. Смерть духа — это прекращение его связи с Богом. Смерть тела — это разрыв связи между духом и телом. Значит, когда мы говорим о смерти духа, это не значит, что его больше нет, но просто, что он утратил свою чувствительность к Богу. И таким образом стал мертвым для него. Истинное положение таково, что дух потерял способность общения с Богом. Приведем пример. У немого человека есть рот и легкие, но что-то не в порядке с его голосовыми связями, и потому он не может говорить. Что касается человеческой речи, его рот можно считать мертвым. Подобно этому, Адамов ум умер из-за непослушания Богу. У него все еще был дух, но он был мертв для Бога, потому что потерял свой духовный инстинкт. И так долго обстоит и сейчас. Грех убил у духа его острое интуитивное познание Бога и сделал человека духовно мертвым. Он может быть религиозным, нравственным, образованным, способным, сильным и мудрым, но в отношении к Богу он мертв. Он может даже говорить о Боге, рассуждать о нем и проповедовать его, но он все равно мертв для него. Человек не в состоянии слышать или ощущать голос Божьего Духа. В результате Бог часто говорит в Новом Завете о живущих по плоти, как о мертвых. Смерть, которая началась в духе нашего праотца, постепенно распространилась и достигла его тела. И хотя он жил еще много лет после смерти своего духа, смерть, тем не менее, совершила свое дело непрерывно в нем до тех пор, пока его дух, душа и тело стали мертвыми. Его тело, которое могло бы преобразиться и прославиться, возвратилось вместо этого в прах, из-за того, что его внутренний человек в хаосе, внешний, должен был умереть и разложиться. С тех пор дух Адама, как и всех его потомков, попал под гнет души, пока не слился с нею постепенно так, что эти две части сделались близко сплетенными между собою. Автор послания к евреям в 4 главе 12 стихе говорит, что Слово Божие проникает до разделения души и духа. Это разделение необходимо, потому что дух и душа слились воедино. Будучи интимно сплетены, они повергли человека в психический мир или мир души. Все в этом мире делается по указанию ума и чувства. Дух утратил свою силу и чувствительность, пребывая как бы в мертвом сне. Его инстинкт познания Бога и служения ему парализован. Он находится в глубоком обмороке и как бы не существует. Вот это и имеется в виду в послании Иуды в 19 стихе, когда говорится «душевные, не имеющие духа». Это, конечно, не означает, что дух человека перестает существовать, потому что в книге «Числа» в 16 главе 22 стихе говорится, что Бог есть Бог духа всякой плоти. У каждого человека все еще есть дух, хотя он помрачен грехом и не в силах общаться с Богом. Каким бы мертвым этот дух не был по отношению к Богу, он может оставаться действенным, как ум или тело. В отношении к Богу он считается мертвым, но в других отношениях он все еще весьма деятелен. Иногда дух падшего человека может быть сильнее даже, чем душа и тело, и может завладеть всем существом. Такие люди духовны так же, как многие душевные или телесные, потому что их дух больше духа других людей. Таковы чародеи и ведьмы. Они действительно поддерживают связь с духовным миром, но делает это посредством злых духов, а не Святого Духа. Дух павшего человека в таком случае в союзе с сатаной и его злыми духами. Он мертв для Бога, но очень даже жив для сатаны и следует указаниям злого духа, который действует в нем. Уступая требованиям его страстей и похотей, душа становится рабою тела так, что Дух Святой находится бесполезным стремлением найти место Бога в таком человеке. Поэтому Священное Писание говорит: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть». Библия говорит о плоти как о сочетании невозрожденной души и физической жизни, хотя чаще указывает на грехи, которые в теле. Попав однажды под управление плоти, человек не может освободиться никакими силами. Душа заменила авторитет духа. Все делается независимо и под диктовку ума. Даже в религиозных делах, в самой горячей погоне за Богом, все совершается силами и волей души человека, в полном отсутствии откровения Духа Святого. Душа не просто независима от Духа, но и в придачу к этому находится под полным управлением тела. Она должна слушаться и выполнять похоти, страсти и требования тела. Поэтому каждый потомок Адама не только мертв духовно, но он также является из земли перстным. Павшие люди управляются полностью плотью, поступают согласно требованиям душевной жизни и физических страстей. Такие не могут общаться с Богом. Иногда они проявляют свой интеллект, иногда похоть, но чаще всего то и другое. Без препятствия плоть прочно управляет всем человеком. Это то, что говорится в послании Иуды в 18 и 19 стихах. В последние дни появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Душевность – враждебная духовности. Дух – наша самая благородная часть, та часть, с которой может соединяться с Богом и должна бы руководить душой и телом, находится теперь под властью души, той части, у которой и побуждения, и цели земные. У духа отнято его оригинальное положение. Настоящее состояние человека ненормально, и поэтому о нем говорится, как о неимеющем духа. В результате своей душевности превратился в ругателя, поступающего по своим нечестивым похотям и сеющего разделение и раздор. Аминь.